По обе стороны от Орифламмы, почитаемой наравне с главнейшими реликвиями Франции, несли два королевских знамени. Одно голубое, с вышитыми на нем лилиями, и другое с белым крестом. И вот огромная армия двинулась в поход, ведя за собой пеших ратников, прибывших с запада, юга, с юго-востока, лангедокских рыцарей, войска Нормандии и Британии. Знамена герцогства Бургундского и Шампанского, а также Артуа и Пикардии, должны были присоединиться к ним по дороге у Сен-Кантена. День выдался безоблачный, редкость по нынешнему промозглому лету. Солнечные блики играли на остриях копий, на стальных латах, на кольчугах, на боевых гербах, расписанных яркими красками. Рыцари хвастались друг перед другом новинками по части доспехов. У одного новой формы шлем, у другого забрало надежнее защищает лицо и одновременно дает лучший угол видимости. У третьего нараменник лучше защищает плечи от ударов палицы, и по нему, не причиняя вреда, скользит лезвие меча. Вслед за войском на десятки лье растянулись цугом четырехколесные повозки, груженные съестными припасами, кузнечным оборудованием, запалами и стрелами для арбалетчиков. Ехали торговцы с самыми различными товарами, получившие разрешение следовать за армией, и целые выводки девок под началом содержателей непотребных домов. Все это продвигалось вперед среди удивительной атмосферы героизма и ярмарочной суеты. На следующий день снова начался дождь, пронизывающий, упорный, размывавший дороги, углублявший колеи, стекавший по железным шлемам, по кольчугам, оседавший каплями на лоснившихся лошадиных крупах. Каждый человек стал тяжелее фунтов на 5. И в последующие дни дождь, дождь, дождь. Войско, идущее на Фландрию, так и не достигло Куртре. Оно остановилось в Бон-Дюи, неподалеку от Лилля, перед разлившимся Лисом, который перегородил путь, затопил своими водами поля, размыл дороги, насквозь промочил глинистую почву. Так как дальше двигаться было невозможно, лагерь разбили тут же среди потопа. Глава 6. Грязевой поход. В просторном шатре, сплошь затканном королевскими лилиями, где, однако, при каждом шаге под ногами чавкала грязь не хуже, чем под открытым небом, Людовик X в обществе своего брата Карла, графа де ла Марш, своего дяди графа Карла Валуа и его канцлера Этьена де Мурне, слушал конетабля Гоше де Шетиона, докладывавшего военную обстановку. Донесение было не из веселых. Шатион, он же граф Порсианский и сир Кревкера, был конетаблем уже с 1286 года. Другими словами, с первых дней царствования Филиппа Красивого. Он был свидетелем поражения при Куртре, победы при Монтан-Певеле, видел множество бит на северной границе Франции, вечно находившейся под угрозой нападения. Шел он на Фландрию уже 6-й раз за свою жизнь. Ему исполнилось 65 лет. Казалось, ни годы, ни усталость не имеют власти над этим воином, над этим могучим старцем с тяжелой нижней челюстью. Он производил впечатление человека медлительного, скорее всего, потому что был тугодумом. Его физическая сила, его мужество в бою внушали не меньше уважения, чем его стратегические таланты. Слишком много навоевался он на своем веку, чтобы по-прежнему любить бранные дела. И теперь считал войны лишь политической необходимостью. Он говорил все напрямик и не поддавался голосу пустого тщеславия. — Сир, — начал он. Говядина и другие съестные припасы в армию не поступают. Повозки застряли в 6 лье отсюда, и, пытаясь вытянуть их из грязи, мы только напрасно рвем по стройке.